Философия. Она открывает глаза, лукавая, как лиса. Она входит в тебя каждой нотой. Кто ты? Она говорит тебе: играй на моей трубе у иерихонских стен, чтобы пали они совсем. А ты ей в ответ: не хочу, я завтра пойду к врачу, я завтра пойду в свой храм, я буду лечиться сам. По городу шел Платон. Подумала: может, он... Thank you.